Август, 672 год. Разграбление территорий франков. Эпизоды. После сражения часть франков разбежались, прятались в близлежащих лесах, а остальных брали в плен, кроме тяжело раненых. Таких незатейливо добивали. Потом началось раздевание убитых легионеров, сбор трофейного оружия. Часть сдались в плен добровольно, в их числе два десятка центурионов, легат и барон Брен. Акшинбек приказал не преследовать единичные цели. Сам же темник не упустил возможность поговорить с благородными франками на предмет выкупа. Акшин приказал привести к нему командира легиона и того важного барона, которого захватили в плен. Темник спешился и присел на поваленное дерево. Он был очень доволен. Есть чем порадовать хана. К Акшину подвели Неола и Бренна. Поставили их на колени. Сейчас оба выглядели жалко. Доспехи сняты, одежда частично порвана. Разговор состоялся на греческом языке, который франки знали неплохо. «Как принято у нас, я предлагаю вам выкупиться», — высказал Акшин. Лицо его выглядело очень довольным. «Я готов выкупить не только себя, но и моих центурионов», — произнес легат Ниол. «Я тоже готов платить», — мрачно отозвался барон Бренн. «Кто ты? Назовись!» — спросил Акшин у Бренна. «Я барон Бренн, советник короля», — не поднимая головы, ответил барон. Лицо Акшинбека расплылось в улыбке от уха до уха. Ему первый раз попадалась такая важная персона. «Поистине Михархан удачлив! Ему ворожит сам дух синего неба! А значит, удача распространяется на его слуг, в данном случае на Акшина. Легат, ты воин, потому за тебя попрошу 2000 золотых, за твоих центурионов по 100 золотых. Если захочешь выкупить своих легионеров, то за каждого я назначаю цену. Пусть будет 60 золотых монет. Ну а ты, барон Брен, не воин, я это вижу сразу. Готовь 5000 золотом, иначе я попрошу нашего хана, чтобы он подарил тебя мне. Будешь пастухом, ну или просто убирать дерьмо в отхожих местах. Хотя могу поменять тебя на твоих дочерей, если есть такие. Будут у меня наложницами», — пошутил Акшин. Аварские воины, что стояли рядом, весело заржали над шуткой своего командира. Брен только и смог, что скрипнуть зубами. Умирать советнику короля совсем не хотелось. Акшинбек решил, что сопровождать обозы с трофеями могут пехотинцы. Об этом сообщил афинянину Денису. «Я мог бы тебе оставить спартанцев, а сам двинуться к Михархану. Как я понял, там 6 легионов, а воевать легионеры умеют», — озабоченно произнес Денис. Акшинбек отрицательно покачал головой, достал из-за пазухи свернутые в рулон карты, присел на корточки и развернул карты прямо на траве. Денис тоже присел. «Нет, так не пойдет. У меня приказ государя зачищать округу, разорять франков, чтобы долго не могли опомниться. У хана сейчас под рукой часть Тумена Балмира, часть Тумена Саратана. Я отправил половину своего Тумена. Далее. У хана бригада боевых холопов. А это то же самое, что легион. 2 отряда тяжелой конницы. Гетин хан отправился в северном направлении. Зайдет на 3 дня пути, потом будет выходить к Бад-Конштату. У Гетина Тумен. Добавь Арпад хана, сына Денеша, и Бранимир хана, сына Давора. У обоих по кюгану в подчинении. Так что наш государь с большой силой под рукой. Я не сомневаюсь, что он справится с Хельдриком. Наша задача остается прежней», — аргументировал свой отказ Акшин. «Тогда поделись планами, темник», — согласился Денис. «Мы отправим отряды тяжелой конницы к Михархану. Нам они в грабежах селений не понадобятся, а мелкие гарнизоны мы спокойно возьмем. Ты выделишь 1000 своих пехотинцев для сопровождения пленных и трофеев в крепость Базель. Я напишу письмо, чтобы начинали формировать обозы и отправляли к Виндобоне. Несложно захватить трофеи, сложно их сберечь. Для охраны понадобятся воины. Пешие вполне подходят. Мы же с тобой двигаемся к крепости Бизансон. Попробуем провернуть тот же способ, что с крепостью Базель. А если там окажутся умнее? Не везде сидят беспечные комедианты, выразил сомнение Денис. Не очень и хотелось. Очистим округу и двинемся дальше. Смотри на карту. Здесь несколько крепостей на нашем пути. Мы будем обходить горный кряж Юра с южной стороны. Вглубь Галлии не пойдем. Нам не столько нужны крепости, сколько крестьяне и разные ремесленные люди. На то есть повеление нашего хана. Он хочет заселять степь людьми. Возьмем какую-то крепость. Хорошо. А не получится, то не страшно, — закончил свою мысль Акшинбек. Отправив обоз с пленными и трофеями, аварские всадники и пехотинцы отправились к крепости Бизансон. Применять хитрость с переодеванием спартанцев в доспехи франков не пришлось. Когда разведка скрытно приблизилась к крепости, выяснилось, что непуганные франки днем раскрывают ворота. Через ворота постоянно кто-то проезжал. Крестьяне, которые везли часть урожая в крепость, а потом возвращались обратно. Акшинбек не стал ждать. Подобрались скрытно, насколько возможно. А потом атаковали крепость конными воинами. Защитники крепости Бизансон не успели закрыть ворота. В город ворвались конные авары, а вслед за ними пехота. Через 3 часа сопротивление в городе подавили. Коменданта крепости, барона Пипина, взяли живым. 2 дня ушло на то, чтобы разобраться с полоном и трофеями, организовать обоз, назначить охрану. Тем временем ататумены продолжили чистить округу, захватывая урожай, серебро, железо и пленных крестьян. Денису пришлось выделить 3 сотни пехоты, чтобы организовать охрану и сопровождение. Акшинбек торопился. Шла 3-я декада августа, а проскочить оставалось не 1 сотню километров. Через 3 дня захватили крепость Нанси, выдвинулись к крепости Мец. Вновь организация обоза и сопровождения. Через 2 дня аварские всадники выскочили к городу Мец. Но в этот раз защитники не были так беспечны. Все же слухи просочились о том, что авары пошли в набег. Потому крепость надежно заперлась, ожидая осады. Но таковой не случилось. Воины Акшинбека старательно обыскивали селения и деревни. Здесь тоже везло нечасто. Напуганные крестьяне разбегались в леса. Авары, кого могли, того ловили. В начале сентября Акшинбек повернул своих воинов в сторону города Бад-Конштадт, надеясь там соединиться с Михарханом.